А может, поверю? — Не поверите. Кому не расскажу, все пальцем у виска крутят. Пить, говорят, меньше надо. Белая горячка, мол, налицо. И все-таки... Рита продолжала мяться. — Мы договорились, что ты будешь откровенна, — напомнил я. Моя собеседница еще немного помолчала, после чего, как бы решившись, тихо произнесла. — Она после своей смерти ко мне постоянно во сне является. — Кто, Евдокия Ивановна? — спросил я. — Нет. — Сестра. Я насторожился. — Она тебе что-то говорит? Рита кивнула. — Что? — Говорит, что, мол, не своей смертью померла, что убили ее, что, мол, она видела, как какого-то мальца в болоте схоронили. За это ее и извели. Я едва не подскочил. — Рита, вспомни как можно подробнее все ее слова. Это очень важно. Ты даже не представляешь, как это важно. Взгляд Зинкиной сестры прояснился. — Так вы мне верите? В ее голосе сквозило неподдельное удивление. — Верю, верю! — энергично закивал я. — Не ты одна видишь такие сны. — Она что? — И к вам является? — Нет, ко мне она не является. Мне снится другое, но оно тоже связано с этой историей. Рита, вспомни все хорошенько, прошу тебя. Глаза Риты наполнились доверием. Она говорила что-то про болото, про веревку и про деньги. — Про деньги? — Да. — А в какой связи? Моя собеседница виновато пожала плечами. Я не разобралась. Помню, что она сетовала, что зря на них позарилась. А прошлой ночью она вдруг стала говорить про какое-то ружье. Сказала, чтобы я сюда пришла и нашла фотоальбом. Там, мол, все увидишь. Передо мной словно сверкнула молния. — Ружье? Бабка Евдокия тоже говорила про ружье. — Почему же ты решила проникнуть в дом так по-воровски? А кто бы меня туда впустил? Можно было обратиться к соседям, например, к Варваре, все ей объяснить. — Да она меня на дух не переносит, — пожаловалась Рита, — так же, как и Зинку. Она бы сочла, что я хочу что-то своровать. Тогда приходила бы ночью, — укорил ее я. Кто же днем замки взламывает? — Ночью страшно, — едва слышно прошептала моя собеседница. — А чего от меня на днях драпанула? — Откуда я знала, кто вы и чего от вас ожидать? — Экая ты пугливая. И зачем же ты в тот вечер сюда пришла? — Решила просто взглянуть. Я же в тот день как раз и приехала. Остановилась у сестры мужа, она на соседней улице живет, и сразу к отчей обители, а тут вы. Я о смерти Евдокии Ивановны только на следующее утро узнала. — Значит так, — заключил я, — сейчас зайдем к Варваре, попробуем выяснить, у кого хранится ключ, говорить с ней буду я. Ты стой в сторонке и помалкивай, понятно? — Понятно. Я кивнул на калитку и знаком предложил Зинкиной сестре следовать за собой. Мы перешли через дорогу и оказались возле дома Колесниковых. Хозяйка вышла не сразу. Доносившийся через приоткрытую форточку диалог свидетельствовал, что она увлечена просмотром какой-то телепередачи. Она долго игнорировала мой стук, но когда он стал особенно настойчив, все же сдалась. Ее реакция на меня была вполне дружелюбной, но, заметив стоявшую поодаль Риту, Варвара тут же приняла недовольный вид. — А почему вас это интересует? — нахмурилась она, услышав вопрос о ключе. — Ключ у меня. Но зачем он вам нужен? Я все объяснил. Объяснил честно и правдиво, как было. Но моя искренность поначалу не помогла. Подруга бабки Евдокии категорично замотала головой. — Я верю в вещи и сны, — призналась она, — но впускать вас в дом не имею права. Вот приедет покойницын сын, решайте с ним. — Мы не собираемся оттуда что-нибудь брать, — стал поспешно убеждать ее я. — Мы просто хотим посмотреть фотоальбом. В нем должна быть одна очень важная фотография. Нам очень нужно ее увидеть. А вдруг это поможет найти убийцу? — Пусть этим милиция занимается, — отмахнулась Варвара. — Вы уверены, что она будет этим заниматься? — возразил я. — Вместо того, чтобы докапываться до истинных причин смерти Евдокии Ивановны, ей гораздо удобнее списать все на какой-нибудь несчастный случай, и дело с концом. Мы будем смотреть фотографии в вашем присутствии. Мы будем делать это на ваших глазах. Да и вам взглянуть на них тоже не лишнее. А вдруг на каком-нибудь снимке вы опознаете черного охотника? Убийца не должен оставаться на свободе. Где гарантия, что завтра он не явится к вам? Последний аргумент возымел действие. Варвара задумчиво свела брови. — Пойду с мужем посоветуюсь, — пробурчала она и закрыла дверь. Я отступил от крыльца, ободряюще кивнул Рите, которая стояла ни жива, ни мертва, и стал ждать. Через некоторое время хозяйка появилась снова. Она вышла не одна. За ней следовал тучный, строгий мужчина, в котором без труда угадывалась военная выправка. Очевидно, это был ее супруг Петр. — Ну что ж, пойдемте, — пробасил он. — А вот Зинка с того света и впрямь сообщает нечто важное. Кто бы что ни говорил, но в местах, где недавно побывала смерть, все же существует какая-то особая атмосфера, какая-то особая аура. Я убедился в этом на себе. Переступая через порог дома бабки Евдокии, я ощутил, как мои поджилки начинает пробирать нервная дрожь. На хорошо знакомой мне здешней обстановке словно значилась зловещая печать, которая заставляла воспринимать ее как картину из иного мира, переместившуюся сюда волею потусторонних сил. Из глубин моей памяти всплыли воспоминания о беседах с погибшей хозяйкой. Вот кушетка, в которой она обычно сидела, вот диван, на котором располагался я, а вон та самая чашка, из которой я пил крапивный чай. Она по-прежнему стояла на краю стола, как будто ее никто не убирал. Пропустив нас в комнату, Петр остался у двери. Варвара подошла к шкафу. «Если мне не изменяет память...» «Фотографии она хранила здесь», — понизив голос, пробормотала она. Наша провожатая открыла дверцу, вгляделась в содержимое верхней ячейки и вытащила из нее старый потрепанный бархатный фотоальбом со стершимися углами. «Сейчас такие уже не выпускают», — вздохнула она, смахивая с него пыль. «Везде китайский ширпотреб, а это как памятник эпохи». Положив альбом на стол, Варвара извлекла из кармана очки и знаком предложила нам с Ритой занять места подле нее. Мы придвинули стулья. Петр щелкнул выключателем, вспыхнул свет. Обложка открылась, и нашему взору предстало пожелтевшее от времени черно-белое изображение улыбающейся пышноволосой девушки. Варвара хитро посмотрела на меня. — Узнали? — Это Евдокия. Здесь ей 20 лет. Я даже помню, где и когда появилось это фото. Как-то в воскресенье мы пошли всей компанией на речку. Андрей взял с собой фотоаппарат и сделал каждому по портрету. Он был мастер снимать. — Что за Андрей? — спросил я. — Муж Евдокии Ивановны, — пояснила наша провожатая. Они поженились через год после этого пикника. Играли свадьбу 8 марта. Отмечали 2 праздника сразу. — Петр, ты помнишь, как ты тогда напился? Отставной военный смущенно кашлянул. В его глазах заиграли озорные чертики. — А это наша школьная фотография, — перевернула страничку Варвара. — 8 класс. Вот Евдокия, вот Андрей, вот Петр, а вот ваша покорная служанка. Похоже? — Похоже, — охотно согласился я, хотя на самом деле в той симпатичной худенькой девочке, что стояла на краю второго ряда, моя нынешняя собеседница угадывалась с превеликим трудом. Варвара шутливо погрозила мне пальцем. — О, льстите, льстите, молодой человек! — Ни малейшей доли, — любезно возразил я. Наша провожатая зарделась от удовольствия. Я покосился на Риту. Она сидела с каменным лицом. Варвара продолжала листать альбом. Институт, первомайская демонстрация, сенокос. За каждым снимком стояла отдельная история, а вместе с ними перед моими глазами проносилась человеческая судьба. В какой-то момент мы даже забыли, зачем сюда пришли. Но когда наша провожатая перевернула очередную страницу, Рита вдруг вскочила и возбужденно выкинула руку вперед. «Вот, вот!» Варвара от неожиданности дернулась в сторону. Я потянул альбом на себя. На взволновавшем Зинкину сестру снимке было двое мужчин. Облаченные в охотничьи плащи, они сидели у костра на какой-то поляне и, явно позируя, смотрели в объектив. Одного из них я знал, это был уже представленный нам Андрей. Второй сначала показался мне незнакомым, но, вглядевшись в черты его лица, я понял, кем он являлся. — Отец вашей подруги, — подтвердила мою догадку Варвара, — Михаил. Внимательно рассмотрев фотографию, я догадался, почему в Ритиных сновидениях фигурировала именно она. Потусторонний мир снова давал нам подсказку. Рядом с Михаилом лежало ружье, которое точь-в-точь походило на то, что изъяли у Яшки Косова. И хотя разрешение фотографии было недостаточным, чтобы судить, написано ли что-нибудь на прикладе, я нисколько не сомневался, что там присутствовали символы ВЧ-1967. Так вот, что хотела рассказать мне бабка Евдокия. Вот почему она не могла сделать это по телефону. Ружье, из которого убили нигера и гаманчиху, принадлежала другу ее мужа, отцу Натальи и Никодима. «Знатные были браконьеры», — с горькой иронией произнес подошедший к столу Петр, после чего в изумлении воззрился на супругу. «Чего ты так вылупилась?» «Плащ», — еле слышно прошептала та и ткнула пальцем на Михаила. «Что плащ?» «Этот плащ был на черном охотнике, которого я видела из окна». Отставной военный вскинул брови. «Этот? Или просто такой же? Ты хоть представляешь, сколько этому плащу сейчас лет? Он, наверное, уже и не сохранился». «Этот!» — подтвердила Варвара. Рассыпавшаяся в моем воображении после убийства бабки Евдокии мозаика снова собралась в различимую по сюжету картину. И детали этой картины упорно свидетельствовали, что орудие потрясших Навалинск преступлений попало в руки убийцы по наследству из прошлого. Глава 34.